Любитель самомассаж. Тоже многоступенчатая разминка в самом конкретном смысле. Обзаведитесь любым учебником по этому делу, втянитесь, и вскоре учебник вам станет не нужен. Ибо лучше учебника, чем собственное естество, не сыскать. Начните читать и не остановитесь. Общая суть – все то в теле и в душе тоже, что может быть расшевлено, размято, растрясено, пощипано, поколочено и так далее. Должно быть расшевелено, размято, растрясено, пощипано, поколочено и так далее. И так далее, и так далее каждый день, регулярно. Для жизни. Каждодневное самооживление собственными руками и нехитрыми подручными средствами. Я обычно массирую 2 раза в сутки. С утра в ванной после душа руками, полотенце и парой роликовых массажеров. Иногда и игольчатым. И незадолго до сна, только руками. Утренний самомассаж тонизирующий, поинтенсивнее, да более включительно. Вечерний успокаивающий, помягче. А спину, поясницу, крестец и весь позвоночник проминаю посреди дня, катаясь на теннисных мячиках. Когда тонус падает, и спать хочется, а нельзя. Действует превосходно. Целительница боль. Недавно на экране ТВ я увидел необычное зрелище. Человек во врачебном халате пригласил пациента лечь на процедурную койку животом вниз, с обнаженной спиной и ягодицами. Затем взял из связки длинный гибкий прут, обмакнул в тазике с водой и начал пороть со вкусом и оттяжкой. Тело пациента содрогалось, лица не показывали. Поркотерапия – древнейший, эффективнейший способ лечения алкоголизма, наркомании и депрессии. Солидно объяснил дикторский доктор. В клинике профессора, не помню как звать, эта традиция возрождена и продвинута. Лечебные розги вымачиваются в растворе лекарственных трав. Реклама это была или сенсационный сюжет, я не понял, но не удивился ничуть. Что меня не убьет, то сделает сильнее. Спасительница, убийца, мучительница, учительница – сильная боль вызывает корчи и судороги, подавляет, шокирует, может убить. Слабая тонизирует, умеренная тонизирует мощно, пробуждает к действию скрытые силы. Краткая боль, даже сильная, выносима, но побуждает страх, ужас. Длительная может закалить, укрепить, но может испортить характер и свести с ума. Природная боль приходит к нам как насилие. Она и есть знак вторжение чужой силы извне, травмы, или изнутри нас, болезни. Медицина выработала целую индустрию телесного обезболивания. Психиатрия дополнила ее худо-бедно обезболиванием душевным, а те океаны боли, которые остаются вне их доступа, бороздят наркотики и алкоголь. Природа заставляет нас избегать боли, но она же природой доставляет нам боль. Как и для всего естественного, для боли есть норма. На человека, на жизнь норма вероятностная от минимума до максимума с индивид-вариациями. Мы живем максимально обезболенной жизнью, и мало кому приходит в голову, что такая жизнь ненормальна. Бессознательно многие стремятся так или иначе набрать свою норму боли, а мазохисты и экстремальщики делают это вполне сознательно. Я, не будучи мазохистом, тоже сознательно добавляю в свой жизненный рацион некоторую дозу физической боли. Душевной и так хватает. Начал еще давно, бытность боксером и даже раньше. Из бестолкового словаря лентяя. Дисциплина – договор между садистом и мазохистом. Смысл какой в неизбежности нарушения и последующем наказании к удовольствию обеих. Болевой самомассаж, самоболь разных видов, алготерапия. Мой термин от алго – боль. Слово тонизирует, повышает работоспособность, поднимает настроение, позволяет меньше болеть, быстрее выздоравливать, сжигает зависимости, унимает тревоги и страхи, плюс ненужные мысли. Общие правила алготерапии. Чем наружнее, тем смелее. Чем внутреннее, тем осторожнее. Боль от кожи и подкожной клетчатки, от мышц и связок можно, не боясь, доводить до предела переносимости и даже чуть-чуть превышать его. Лишь бы только не доводить дело до повреждений. С костями поосторожнее, а внутренности лучше не трогать совсем. Войти в чертог боли свободно, стать с болью на «ты». Научиться ее не просто терпеть, но принимать. Вести с болью внутренний разговор, управлять ей. Задача воистину достойная человека, решившего стать воином духа. Ни о какой линии речи уже быть не может. Умная гимнастика. Тонопластика. Сразу отошлю вас к своей книге «Ближе к телу». Она вся о тонопластике. Самоуправление тонусом с помощью рычагов напряжения, расслабления. И еще на один вид гимнастики хочу обратить ваше внимание. Это специально для астонолентяев. Друг моих студенческих лет Гарри Крейв еще с ранней юности ощутил, что его длинные ноги и руки, вытянутое тело не созданы для усилий. Правильнее сказать, созданы для неимоверных усилий по перемещению себя в этом мире. И в самый раз для лежания на диване и сидения в мягком кресле. Просто сидеть долго тоже тяжело. Надо позу поддерживать и говорить тяжело. Ленивой получается речь. Каждое слово требует энергии. Необходимо эту энергию отыскивать в себе и мобилизовывать. А где отыскать, если аккумулятор не работает? От физкультуры расстройство. Все органы начинают друг на дружке серчать за причиненное беспокойство. И кто в лес, кто по дрова. Думать легче. Мышление осуществляется мозгом посредством тончайшей микромышечной деятельности с минимальными энергозатратами. Гарику ничего и не оставалось, как пойти по стезе саморазвития путем качественного мышления. С головой у него все в порядке. В числе многих ее высококлассных продуктов можно смеяться, но зарядка. Человек, для которого выйти из дома в ближайший магазин, все равно, что взобраться на Эверест, изобрел собственную гимнастику. От усталости и от утомления. Состоит Гарикова нехотяйская гимнастика не из движений, как обычная гимнастика, и не из поздних статических напряжений, как йоговская. В основном из лежания и чуть-чуть сидения. Вот и все. Но в разных положениях, каждая из которых по-своему освобождает и расслабляет тело. Успокаивает и тонизирует мозг. Некоторые показаны на странице 44. И вот еще. Ляжем на диван или на кровать. Разместимся чуть наискосок. Голову на бок, лицом в сторону, противоположному краю. Одна рука, полусогнутая в локте, пусть ляжет рядом с головой. Локтевым сгибом внутрь. Плечо другой руки свесим с края дивана наружу. Предплечье и кисть пусть свободно опустятся на пол или на коврик. А ноги? А ноги вместе спокойно вытянуты, но одна, чуть-чуть согнутая в колени, заведена носком за голень другой, ближе к лодыжке. Дополнение из письма Игоря Рейфа мне. Володя, очень советую обратить внимание на позу со свешенной рукой. Если все другие позы эффективны только в своей совокупности, то эта поза, как и все вообще позы со свешенными конечностями, действует сама по себе, проверено. Это какая-то действительно волшебная поза, которая возвращает мне силы после самого дурного сна. А если надо, то помогайте заснуть вновь. О причинах я, как и ты, могу только догадываться. Но несколько комментариев к ней все же необходимы. Первое. Свешенная рука должна чувствовать себя комфортно. То есть площадка, на которую она опирается, должна соответствовать высоте локтя. Одновременно хорошо бы зажать в пальце какой-нибудь весомый предмет. Гирьку или карманный фонарик. И третье. Наконец, свешенная рука не должна ёрзать. Желательно ее зафиксировать. Для этой цели я, например, беру складной стульчик, которым пользуются художники, и ставлю его под сиденьем обычного стула. Этот складной стульчик продвигаю вплотную к кровати или дивану, а сверху, чуть отступя, устанавливаю обычный стул, так что остается пространство для упирающегося локтя. Этим можно и ограничиться. А однако для полноты эффекта желательно, как я уже сказала, зажать в руке какой-либо предмет, а кисть, в свою очередь, опереть обо что-то еще более низкое. Стопку книг, деревянный ящичек и так далее. Пишу об этом так подробно, потому что поза эта не на 5 минут, а минимум на 20. В связи с чем мне неплохо было бы иметь под боком или под ухом еще какую-нибудь подходящую к случаю музыку. Остановлюсь с предложением обратиться к первоисточнику. Игорь Рейф, «Полчаса побеждающей усталости». Издательство «Советский спорт», 1994 год. Трехдольник жизни, пульса, дыхания. Хочу в завершение призвать вас к самому проникновенному творческому обучению у себя, к подражанию своему сердцу и своему дыханию. Сердце ленивым не бывает, ему нельзя. Здоровое сердце всегда в нужном тонусе. Если бывает сбой и несоответствие, это ЧП. Дыхание тоже лениться не может, всегда в работе. Но и переусердствовать не моги. Quantum satis. Сколько достаточно и не иначе. Идеальный работник жизни сердце являет нам гениально простой образец бытия во времени. Пульс строит время. В ритме его в каждом ударе и паузе трехдольный состав. Три жизненных состояния, равно необходимые. Работа систола, сокращение сердечного мускула, усилия с полной выкладкой. Отдых диастола, расслабление мускула, полное освобождение от усилия. И изготовка к работе, пресистола, тонизация мускула для сократительного удара посылом импульсов через сердечный мозг, систему невропроводов сердца, собирающие предусилия. По такой же троичной схеме работает, отдыхает, живет, дает жизнь наше дыхание. Вдох, выдох, пауза. Усилие освобождения предусилия. Цикловая три единица полноценного бытия, его самовозрождающийся оборот. Все сущее укладывается в этот трехдольник. Сердечно-дыхательной троице обнимается жизнь. При спокойном бодрствовании каждая из трех долей сердечного ритма длится примерно одинаковое время, по трети от общей продолжительности пульсового цикла. Отбивка получается вальсовой. При ускорении ритма доля усилия занимает больше времени, но лишь до некоторого предела. Точно так же и дыхание. На предусилие обратим особенное внимание. Это и продолжение отдыха, и начало работы, самое что ни на есть творческое состояние. Сердце в пресистоле можно сравнить со спортсменом в стартовой черте после команды «Внимание!». Все готовится и собирается, пружинится и концентрируется. Или с машиной в момент зажигания взвода мотора. Из бестолкового словаря «Лентяй». Ленин – не случайно выбранный псевдоним одного из самых неукротимых трудоголиков в нашей стране. В скобках. Наденьке скажу, что иду к Инессе. Инессе, что иду к Наденьке, а сам в библиотеку. И работать, работать, работать. Надо ад, помещенный в но. Возможность предусилия готовится в отдыхе. А отдых возможен лишь после усилия. Сердце зарабатывает себе право на лень. Оно же обязанность. И дыхание точно так же. Его усилия тоже готовятся на протяжении кажущегося ничего не делания. После выходной предусильной паузы и чем полнее леница, тем лучше работает. Близкое подобие – маятник или качели. Оба крайних положения дают друг другу разгон. В каждую сторону отмашка может быть более или менее активной или пассивной. А теперь сравним себя с своим сердцем и дыханием. Сравним на большой шкале времени длиной в жизни, на средних в год, в месяц, в неделю и на коротких, суточной и доминутной. Спросим себя, умеем ли мы распределять время, кроить время, троить время. Четко ли наше жизненное и рабочее время, каждый под цикл. Год, месяц, неделя, рабочий час, пара, урок, дежурство, задание. Троится на усилия, рабочую выкладку, освобождение, полный отдых и предусилия, собирание, изготовку. Не впадаем ли мы то и дело в промежуточную размазню, в жвачную жижу? Впадаем. В основном так и живем. И жалуемся на нехватку сил и времени, на усталость. Не знаю ни одного человека с хорошо поставленным троением времени, который жаловался бы на утомляемость. Лень у таких людей вписана в пульс дыхания жизни, легализована и работает. Человек может быть немощным инвалидом, едва шевелится, и все равно живет плодотворно. Все высокопродуктивные гении отличаются чудодейственным умением троить время. Леонардо, Шекспир, Пушкин, Моцарт. Никто не видел их вкалывающие. Наоборот, многим они казались безалаберными лентяями, гуляками праздными. Альфред Шнитке, кудесник звука организации времени, для самого себя был лишь приложение к этому делу. После тяжкого инсульта волшебник звука, с виду всегда свободный и рассеянный, не только не потерял способности творить музыку, но и, как сам говорил, стал работать быстрее. Итак, приманки для рыбки тонус насажены, на крючки удочки поставлены, время пошло. Следим в оба, и как только заклюет, зевать не будем. Животная сила. Из памятки самому себе. Лень никогда не кончится. Знай это спокойно. Лень всегда только начинается и продолжается. Иногда может прятаться, временно удаляться, как это делает хищник, чтобы заготовить засаду. Да, ты живешь в сообществе с ленью, со всегдашним ее наличием, как антилопы африканских саван живут в постоянном присутствии львов, леопардов, гиен. Хищная лень всегда наготове, всегда норовит сожрать тебя с потрохами. Такова она, животная жизнь, и ее остается только принять. Но постоянство лени не означает, что ты должен когда-либо ей сдаться. Наоборот, как раз ее неотступность, ее коварство, ее предсказуемая непредсказуемость требует от тебя постоянной мобилизованности и собранности, непрерывного поддержания жизненной готовности, упражнения воли. Лень – великий стимул, твой черный учитель, твой психоэкологический санитар. Когда можешь прогнать лень или убежать от нее, прогони, убеги. Когда не можешь, перехитри, используй ее животную силу. Когда ничего не можешь совсем, отдавай хищнице дань самые незначительные стороны своего жития, самые слабые и сомнительные части бытийного организма. Предоставь ей выбор, например, не пойти в магазин, не пойти в гости, не пойти кататься на лыжах, не пойти в театр, не пойти на любовное свидание. Возлюби врага своего, но выборочно.